На днях в Совете российских ветеранов Корейской войны и в Хельсинки учреждены комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. Новые комитеты решили по случаю 8 июля организовать культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни Ким Ир Сена и его немеркнущим заслугам. Между тем, в последнее время учрежден Камбоджийский комитет по воспоминанию о генералиссимусе Ким Ир Сене.